Глава 34. Ирина Орлова. Не успели мы войти в атмосферу, как Роммель вызвал Вика в штаб базы. Поэтому, проводив взглядом его машину, рванувшуюся к первому квадрату, я посадила свой кречик на родной 206-й. И, выбравшись из корабля, попала как кур в ощип. Семенов, Вильямс и другие первые номера звеньев, затащив меня в тактический класс, потребовали объяснения маневра, позволяющего сжигать эмиттеры новых циклопов. Зависла я там надолго. И не из-за тупости, ребят. Просто каждую минуту в класс врывался очередной демон, пропустивший начало изложения, и начинал требовать повторения. В общем-то, на словах, это самое скольжение выглядело просто. В место, где должен был оказаться эмиттер, необходимо было всаживать не один импульс, а как бы очередь. И тогда, после завершения мерцания, вражеский корабль, вернувшийся в ту же точку пространства, сам подставлялся под удар. Зато реализация этой идеи требовала безумного контроля движений каждой из машин звена и сумасшедшей скорости работы ГПИ. Минут через 40 обсуждения, желание попробовать свои силы и повторить то, что не так давно придумал Вик, выразило только 3 человека. И те решили делать это в альтернативе. После того, как напишется соответствующая тренировочная программа. В общем, из класса мы выбрались где-то часа через 2. И то потому, что вспомнили про оставленную без присмотра молодежь. Вспомнив тезис инструкторов Академии ВКС «Курсант без работы преступник», Семенов шустренько построил вторую и третью очередь, условно разделил их на 3 части и, забрав одну из них, унесся с ними в Посейдон. Вторая и третья под руководством Вильямса Кощеева улетела в разные части системы отрабатывать те базовые упражнения, которые мы считали наиболее важными в реальных боях с обычными кораблями циклопов. А меня отправили к Родригесу, обозвав заместителем большого босса и поручив решить все организационные вопросы. Хорошо хоть не одну, а вместе с заместителем заместителя и по совместительству главным геймером подразделения «Демон» госпожой Горобец. Против такой компании я не возражала. Поэтому, проводив взглядом бегущую к своим кораблям молодежь, зашагала по направлению к транспортникам, прибывшим вместе с третьей очередью. По моим прикидкам, Родригес должен был обретаться именно там. И почти сразу же вспомнила о фразе, вскользь брошенной Виком перед сном. Насколько я понимаю, у Игоря и Линды все довольно серьезно. А она до сих пор летает с нами. Думаю, что если пообщаться с Вольфом... Слышь... «Гроза циклопов!» – вздохнула я. «Вики хотел обсудить с тобой один довольно щекотливый вопрос, только вот никак не найдет время пообщаться. Дергают его нещадно. В общем, я попробую его заменить, ладно? Давай присядем на пару минут, ну, хотя бы вот на этот элеватор, и немного поговорим». «Конечно, Ириш, что за вопрос?» «Через 9 дней вторая рота уйдет на Квидли, на место постоянного базирования. А мы останемся тут. Если хочешь, то есть возможность махнуться оружейниками. Ты сможешь летать с Игорем, а Вольф с нами. Тогда ты всегда будешь рядом с ним». «М-да...» Горобец посмотрела куда-то сквозь меня. Потом запустила руки в свои волосы и принялась превращать и без того страшную прическу во что-то невообразимое. И перестала терроризировать свои лохмы только минуты через 1,5. «Знаешь... Я страшно вам завидую. Вы с Виком идеальная пара. Ты не можешь без него, а он без тебя. И вас не тяготит присутствие друг друга. Вы все делаете одинаково, ходите, смотрите, едите. И даже говорите одними и теми же словами и выражениями. А летая, словно прорастаете друг в друга. У нас с Игорем все иначе. Да, мне с ним хорошо. И ему со мной, кажется, тоже. Только вот любви между нами нет. Есть привязанность. Страсть, может быть, даже влюбленность, а этого, как ты понимаешь, мало. Иногда мне кажется, что я, очнувшись от игры, просто прислонилась к тому, кто первым обратил на меня внимание. Ну, как на женщину, что ли. И вот теперь у меня есть Игорь. Вроде бы есть. Странно, правда? Он есть, и в то же время его нет. Ты заметила, что живу я до сих пор одна, а ведь догадаться переехать к нему не так сложно. Увы. Не тянет, Ириш. Нет, иногда такие мысли, конечно, мелькают. Но только мелькают. Знаешь, он мне тоже предлагал летать в его звене, еще в самом начале наших отношений, когда все было гораздо острее, чем сейчас. Я отказалась. Тогда. Откажусь и сейчас. Хорошо, кивнула я. Вопрос снят. Спасибо, Ириш. Линда виновато улыбнулась и прикоснулась пальцами к моему предплечью. Мне иногда кажется, что я все еще не смогла нормально адаптироваться к Реалу. Нет, я не мечтаю вернуться в игру. И очень тебе благодарна за то, что ты для меня сделала. Но мне частенько бывает неуютно с посторонними людьми. Например, я до сих пор не привыкла к ребятам из последних звеньев второй очереди. А сейчас, видя сотни незнакомых лиц, я вообще чувствую себя потерянной. Слишком много новых людей, понимаешь? Да не ты одна теряешься, улыбнулась я. Мне тоже по-настоящему уютно только в компании первой очереди и еще нескольких человек из второй. Только если я не буду помогать Вику, он один сдохнет от недосыпания. Поэтому я изо всех сил надуваю щеки и изображаю рубаху-девку, или как там правильно говорится. Знаешь, а ведь есть еще одна причина, по которой я никогда не уйду из вашего звена, неожиданно призналась Линда. Я поняла это только сейчас. Вы настоящие. В каждом слове, в каждом жесте. Вы тот островок стабильности, который дал мне возможность заново привыкнуть к реальной жизни. И рядом с вами я тоже чувствую себя настоящей. Не пикселями на экране виртуального монитора и не персонажем бесконечного шутера, а человеком. Кстати, может быть, и Игоря я воспринимаю как-то не так, потому что подсознательно сравниваю его с вами. В общем, забей, я сама еще не разобралась. И не надейся. Избавиться от меня вам не удастся. Но никто и не собирался на это надеяться. Думаешь, легко расстаться с лучшим оружейником подразделения? Нет, нелегко. Скажу больше, это невозможно, госпожа щитовик номер один. Расхохоталась Линда и, спрыгнув с металлического корпуса элеватора артсклада, припустила к ближайшему транспорту. Грузовой трюм Паллады оказался забит слоняющимися без дела демонами. Ребята и девушки в летных комбинезонах без знаков различий сидели даже на аппарели, опущенной на пластобетон посадочного квадрата, и с легкой завистью во взгляде поглядывали на нас. «Добрый день, господа офицеры!» Стараясь, чтобы в моем голосе звучала уверенность в себе, громко сказала я. «Может кто-нибудь мне подсказать, где в данный момент находится майор Родригес?» 10 минут назад?» «Я видела его на третьей палубе, мэм!» Тут же отозвалась симпатичная девица с ярко-рыжей шевелюрой и безумно яркими голубыми глазами. «Он заходил в исследовательский блок номер 5». «Спасибо!» Улыбнулась я и, легонько подтолкнув растерянно оглядывающуюся по сторонам Линду, быстрым шагом направилась к лифтам, стараясь не поддаваться охватывающему меня бешенству. «Ириш, что с тобой?» Почувствовав изменение моего настроения, спросила меня Горобец. «Ничего, почти ничего», врезав кулаком по сенсору третьей палубы, прошипела я. «Сейчас успокоюсь, наверное». «Ирка, что случилось?» Развернув меня к себе, Линда встревоженно заглянула мне в глаза. «На тебе лица нет!» Я тут же подключилась к ее персональному каналу и взвыла. «Там, внизу, так называемый отсев. Ребята из первой очереди, которых забраковали психологи и инструктора комплекса. Те, на чьем месте мог бы оказаться любой из нас». «Я догадалась. Мало того, сама была на их месте. Почему их никуда не поселили? Почему им не присвоили даже вшивого лейтенанта? Почему их маринуют в трюме, как селедок в банке, вместо того, чтобы поставить в один строй с нами? Как это, по-твоему, называется?» «Не знаю». «А я знаю. Свинством! Идем!» Найдя на схеме третьей палубы нужное нам помещение, я рванула туда в таком темпе, что чуть не сбила с ног попавшегося мне под ноги мужчину в белом халате. И сообразила, что нужно извиниться только тогда, когда передо мной уже начала сдвигаться в стену тяжелая бронированная дверь. Майор Родригес сидел рядом с полупрозрачным саркофагом и вглядывался в развернутый перед лицом виртуальный монитор. Для того, чтобы оторвать его от работы, пришлось раза два заорать ему в ухо и прикрыть ладонью голограмму. «Да, Орлова, что ты тут делаешь?» Пару раз глубоко вздохнув и про себя сосчитав до 20, я поняла, что успокаиваться не собираюсь. «Вопрос номер один, сэр. Там, внизу, ребята из отсева?» «Да, они...» Запираться Рамон не стал. «Почему их ничем не заняли?» «Стационарные тренировочные комплексы закончат монтировать через 3 суток. Альтернативы в Посейдоне мало и для второй очереди. Да и, по большому счету, базовую наземную подготовку они давно прошли, а дело, которым бы они могли заниматься, мы еще не придумали. Почему их нигде не поселили? Почему их держат отдельно от нас? Почему на их комбинезонах нет знаков различий, сэр?» «Ждем прилета генерала Харитонова, Ира. Без его разрешения?» «Понятно». Скрипнув зубами, я прикоснулась к тревожному сенсору комма и, услышав голос дежурного офицера четверки, довольно спокойно произнесла: «Капитан Орлова, найдите Костина и пришлите его по моему пеленгу срочно!» «Сделаю!» Как обычно, не задав ни одного вопроса, ответил Контри. И, поняв, что я сказала все, что хотела, тут же отключился. «Итак, господин майор, для грамотного деления подразделения на роты нам требуется пакет информации о каждом демоне 3-й очереди, начиная с имен и фамилий и заканчивая данными всех пройденных ими контрольных тестов. Майора Волкова вызвал командующий, поэтому этим вопросом занимаюсь я». «Сейчас сброшу на ком». «Отлично. Далее. Нам нужны фамилии и имена всего отсева. Мы поселим их на -5 уровне нашей казармы, официально включим в состав подразделения и займем делом. Если для этого вам необходим приказ, то я могу связаться с генералом Роммелем. Прямо сейчас». «Но они такие же, как и мы, сэр. И не их вина, что у вас что-то там не получилось. И потом, я тоже из отсева и практически не умею летать. Однако на что-то все-таки сгодилось», – поддержала меня Линда. «Ну хорошо. Допустим, я согласился. И чем вы планируете их занять?» Задумчиво посмотрев на нее, пробормотал Родригес. «Для начала пусть поработают с контриками. У них сейчас страшный некомплект личного состава. Далее, свободную от дежурств смену мы начнем тестить как оружейников и щитовиков. Мало ли, кто-то из них не так плох, как нам кажется. И вообще, знаете, господин майор, ребята, которые вытащили Гоноса с новой зари, заслуживают, чтобы их носили на руках. Кстати, как он, сэр? Вы его тоже сюда привезли?» Родригес отвел взгляд в сторону, тяжело вздохнул и мешком осел в свое кресло. «В каком состоянии его ввели в стазис на новой заре, вы знать должны». «Да», – кивнула я, вспомнив головидео, снятое специально для нас кем-то из руководства проекта, сразу же после того, как Гомоса доставили на Нью-Джорджию. И то, как я хакала серваки комплекса, пытаясь найти доказательства того, что нас обманывают. Про то, что после серии операций он впал в кому, тоже слышали. В общем, у него очень серьезная травма головного мозга. Этот гнусный зомби проломил ему голову и обломки костей, короче говоря. Если нам когда-нибудь удастся вывести его из комы, то... Марк не сможет даже думать. Меня затрясло, как от лихорадки. Я хочу его видеть. Где он? Он остался на Нью-Джорджии, Ира. Стараясь не смотреть мне в глаза, еле слышно произнес майор. У меня был приказ перебазировать сюда всех боеспособных демонов, их инструкторов и психологов. Отсев я взял потому, что там ими будет некому заниматься. Ведь в комплексе сейчас остаются только врачи. Гомес остался под их присмотром. Ясно. А что с теми тварями, которые его похитили? Заранее зная, что услышу, все-таки спросила я. К нам привезли только его. Всех остальных, захваченных на новой заре, забрал Харитону. Честно говоря, их судьба меня не интересовался. Я пытался поставить Марка на ноги и сделал для этого все, что мог. Спасибо, сэр. «Разрешите?» Услышав, как за моей спиной зашипели приводы сдвигаемой двери, я развернулась на месте и криво улыбнулась ставшему почти близким другом Контрику. «Добрый день. У нас тут возникла небольшая проблема, требуется ваша помощь. Переходить на «ты» в присутствии Родригеса Костин, естественно, не додумался. «Я слушаю. Там внизу несколько десятков демонов. Это рота, которую готовили для работы на поверхности планет. В данный момент у нас нет возможности полноценно загрузить их тренировками или каким-нибудь делом. Я бы хотела, чтобы это сделали вы. Если придать к каждой вашей дежурной смене человек по 20-30 наших ребят, то проблема с некомплектом личного состава в вашем подразделении решится само собой. Каким будет ваш положительный ответ, господин старший лейтенант?» «Да, конечно, с удовольствием, согласен. Выбирайте, какой вариант вам нравится больше», — усмехнулся Старлей. «Тогда можно начать их припахивать. Думаю, с завтрашнего утра. На сегодняшний вечер у меня есть на них кое-какие планы. Кстати, жить они будут в нашей казарме, так что искать их не придется». «Что-нибудь еще?» «Нет, большое спасибо, можете идти». Дождавшись, пока за Костиным закроется дверь, майор с интересом посмотрел на меня. «Вы здорово изменились, Ирина. Я горд, что принял участие». «Спасибо». Несколько грубовато перебила его я. «Простите, но если можно, то комплименты оставим на потом, ладно? Если вы не против, то сейчас я бы хотела пообщаться с 5-й ротой подразделения «Демон». И еще, у меня небольшая просьба. Доведите до инструкторов, психологов и всех тех, кто продолжит с ними общаться, что употребление названия «отсев» отныне не рекомендуется. Назовите их как-нибудь нормально, например, десантно-штурмовой ротой, что ли, договорились?» «Есть еще одна проблема», — усмехнулся майор. «Лейтенантские звания для них вам придется пробивать без моего участия. К генералу Роммелю я не вхож, и на то, чтобы добиться даже двухминутной аудиенции, мне придется убить кучу времени. Да я и не уверен, что он вообще станет меня слушать». «Ну, это как раз не проблема, сэр». Я скинула кусок записи нашего разговора с БКшки на ком Вику. «Виктор еще у него, поэтому я уверена, что в ближайшее время вопрос будет решен. И, естественно, положительно. Уж кого-кого, а Волкова Роммель слушает очень внимательно». Майор удивленно посмотрел на меня. «Ничего себе темпы! Впрочем, а чего еще от вас можно ждать? Ладно, я сдаюсь. Пошли знакомиться с 5-й ротой».